Этих интеллигентов приводила в негодование выжидательная политика костных французских министров. Пора, наконец-то, черт побери, признать Соединенные Штаты и заключить с ними торговое соглашение. Франклин, напротив, считал поведение французского правительства естественным и единственно возможным. Состояние французских финансов внушало тревогу. Война, даже самая победоносная, привела бы Францию к катастрофе. Поэтому даже такой ярый приверженец американских идей, как Тюрго, был решительным противником оказания помощи американцам. Он боялся вызвать войну с Англией. В будущем Франция могла воевать лишь при поддержке своих союзников, Испании и Австрии. Но абсолютистская Австрия не была заинтересована в победе республиканской Америки, а Испания опасалась, что такая победа побудит к восстанию ее собственной колонии. Учитывая эту обстановку, Франклин не разделял возмущения и нетерпения Дюбура и ему подобных. Примирившись с перспективой длительного выжидания, он решил не смущать министров ненужными демонстративными жестами. Но если французскому правительству приходилось соблюдать осторожность, то для народа подобные ограничения не были обязательны. Расположить парижан в пользу своего дела Франклин мог без всяких помех. А завоевывать общественное мнение он научился уже давно. Недаром он был печатником, издателем, писателем и государственным деятелем. Он родился на свет, чтобы быть инженером человеческих душ. В этом было его призвание. Если двор не может признать его послом Америки, он будет им в глазах французского народа. Это тоже немало, и к тому же это довольно забавно. К сожалению, однако, Франклин был не единственным представителем Соединенных Штатов в Париже. Назначив на этот пост Франклина, Конгресс наделил такими же правами и обязанностями Сайлоса Дина и, кроме того, Артура Ли, обидчивого интригана из Лондона. С Сайлосом Дином Франклин отлично ладил. Правда, этот добродушный патриот был слишком мелок для большой политики. В американской революции он видел всего-навсего широко разветвленное торговое предприятие. Но он был, по крайней мере, полезен в коммерческих делах. Он не вмешивался в непонятные ему области и с чистосердечной почтительностью признавал превосходство Франклина. Между тем, с намерением порочить и саботировать любое начинание Франклина, в Париж прибыл Артур Ли. Помощи от него не было никакой, он только ставил палки в колеса. Артур Ли происходил из знатной виргинской семьи. Он был своего рода вундеркиндом. Не достигнув 20 лет, он опубликовал уже несколько блестящих политических брошюр. Семья Ли придерживалась передовых радикальных взглядов, и никто иной, как брат Артура, Ричард Генри Ли, сформулировал и внес в Конгресс предложение о провозглашении независимости. Сам Артур Ли, которому исполнилось уже 37, много лет занимался проамериканской деятельностью в Европе. Когда Конгресс направил его в Париж, он испытал большое удовлетворение. Но скоро, к своему разочарованию и огорчению, Артур Ли убедился, что здесь он остается в тени из-за доктора Франклина. Не впервые скрещивался его путь с путем Вениамина Франклина. Еще в Лондоне они сообща, или вернее бок о бок, работали агентами колонии Массачусетс. Уже тогда молодому, фанатичному, любящему эффектные слова и позы Артуру Ли нелегко было находиться в одной упряжке со старым, спокойно рассудительным доктором Гонорис Кауза, он иначе и не называл Франклина, и он со страстным нетерпением ждал, когда, наконец, старик уступит ему дорогу. И вот теперь, в Париже, в годы, когда решается судьба его родины, его снова оттесняет, ему снова всюду мешает этот флегматичный, сильный своей безмерно раздутой славой старик. Худой, хмурый ходил Артур Ли по битком набитым вещами комнатам отель «Дамбур», недоверчиво запальчиво давал советы, выражал свое несогласие. Он не забыл обиды, нанесенные ему Бомарше. Он считал Бомарше обманщиком и, подозревая его в растрате денег, отпущенных Версалем для Америки, искал все новых и новых доказательств, чтобы подтвердить свое подозрение. Он предостерегал от Бомарше Сайлоса Дина. И когда тот вступился за Бомарше, Подозрения Ли против Дина перешли в уверенность.